Глава 8. Адам. Даяна. Когда она плюхнулась к ним за стол, Адам едва поверил своим глазам. Пышный рукав ее платья едва не угодил в тарелку, а внутри поднялась волна раздражения. «Осторожнее», — недовольно сказал Адам. В зеленых глазах Даяны вспыхнул огонек обиды, да и Кэти глянула на него так, словно он конфетку у ребенка отобрал. Адам уже открыл рот, чтобы попросить Кэти не лезть в чужие дела, но вдруг замер. Что это с ним? Он никогда не грубил людям без особой необходимости, и уж тем более своим близким. «Ты в порядке?» — тихо спросила Кэти. «Конечно», — с трудом сдержавшись, ответил Адам. Даяна в нерешительности замерла возле их стола, не решаясь сесть. Прежде чем Адам успел что-то сделать, Кэти первой предложила ей пообедать с ними. Даяна примостилась на краешек стула и удивленно уставилась на Кэти. Да, Кэти на редкость живая. Даже если раньше сталкивался с духами, не заметить разницу невозможно. «Как ты тут оказалась?» Вопрос прозвучал скорее требовательно, чем вежливо. Но Адам и так сделал над собой усилие. Его дурное настроение бурлило, словно кастрюля на огне. Мысленно он пытался убавить пламя и привести себя в норму, но получалось скверно. «Случайно. Или ты подозреваешь, что я за тобой следила?» Даяна выпрямилась с оскорбленным видом. «Один мой клиент слишком стар для прогулок на рынок и заказывает книги на дом. Сегодня я как раз занесла ему последние покупки. А вы что здесь делаете?» Адам открыл рот, но Кэти успела первой. «Мы тут по работе». Когда подошла подавальщица, и Даяна принялась диктовать ей свой заказ, Кэти наклонилась ближе к Адаму и тихо спросила. «Что это с тобой?» «Сам не знаю», — пожал плечами он. «Настроение резко испортилось, и мне как будто снова 14. Я не могу себя контролировать, слова вылетают сами собой». «И как продвигается расследование?» — спросила Даяна, прикуривая сигарету и делая первую затяжку. Запрокинув голову, она выдохнула облачко дыма, и Кэти поморщилась и махнула рукой перед собой. Адам насторожился. Выглядит так, словно Кэти уловила запах сигарет. Но ведь она не раз жаловалась, что человеческие ароматы ей недоступны. Почему с сигаретным дымом иначе? Кэти подняла голову и испуганно вздрогнула, заметив, что Адам смотрит на нее. «Расследование продвигается вполне продуктивно», — ответил Адам. «Прости, Даяна, ты не могла бы не курить здесь». Она виновато опустила голову, отчего ее волосы упали ей на лицо. «Прости, мы так редко обедаем вместе, что у меня совсем вылетело из головы, что ты не любишь запах дыма за едой». Она потушила сигарету и улыбнулась. «Помнишь, как мы втроем сидели в том дорогущем ресторанчике у Цитадели? Нам хватило денег только на чай, но на улице лил дождь, и выходить наружу не хотелось. Дэмиан сбегал за сэндвичами из забегаловки на углу, и мы украдкой жевали их, давясь от смеха». «Помню», — кивнул Адам, и сердце его непроизвольно дрогнуло. Когда Дэмиан отправил Даяну домой, к ним присоединились Мейсон и Томми. Первый с ним больше не разговаривает, а второй тоже не разговаривает, потому что считает, что это по вине Адама они тогда чуть не погибли. В каком-то смысле так оно и было, но в этом деле все еще оставалось слишком много странного. Расследование прикрыли через месяц после случившегося, пока Адам валялся в госпитале. В тот год Дэмиан здорово его поддержал, так что Адам ему должен. Он обязан, если не позаботиться о Даяне, то как минимум оценить, насколько все плохо. Нужно разобраться, что именно заставило ее уйти из дома. Она не раз порывалась покинуть дом, но дальше ночевки в дорогущем отеле дело обычно не заходило. «Как насчет субботы?» — спросил Адам. Даяна удивленно захлопала ресницами. «О чем ты?» «Об обеде, который я тебе пообещал. Если меня не задержат дела агентства, то я приглашаю тебя в крыло заступницы, к 7. Столик забронирую сам». С каждой новой фразой Адам все больше убеждался, что странное состояние отпустило его. Он снова стал самим собой. Хорошо, что он не успел наломать дров. «С удовольствием», — покраснев, ответила Даяна. Кэти отвернулась, спрятав лицо за стеной светлых волос.